Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно. Как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы ты ни было, связать себя. И уж после ни отговорки, ни раскаяния. Чего? Чего? Все кончено. Все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться. Через минуту и под венец. Уйти даже нельзя. Там уже карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти. Как же натурально нельзя? Там в дверях и везде стоят люди. Ну, спросят, зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто. Что, если бы в окно? Нет, нельзя. Как же и неприлично, да и высоко. Ну, еще не так высоко. Только один фундамент, да и тот низенький. Ну, нет, как же? Со мной даже нет картуза. Как же без шляпы? Неловко. А неужто, однако ж, нельзя без шляпы? А что, если попробовать? А? Попробовать, что ли? Подколесин влезает на подоконник. Смотрит вниз. О, Господи, благослови! Входит Агафья Тихоновна в венчальном платье, робко потупив глаза. И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделала стыдно, и я все дрожу. Если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. Да где же он? Никого нет. Куда же он вышел? Фёкла! Куда ушел Иван Кузьмич? Да он там! Да где же там? Да ведь он тут сидел, в комнате. Да ведь нет его, ты видишь. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил. Я сидела в прихожей. Да где же он? А уж не знаю где. Не вышел ли на другой выход по черной лесенке? Или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймона? Ай! Тетушка! Тетушка! А? Что такое? Иван Кузьмич у вас? Нет, он тут должен быть, ко мне не заходил. Ну так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела. Ну так и здесь же нет его, вы видите. Вбегает Качкарев. А что такое? Да Ивана Кузьмича нет. Как нет? Ушел? Нет, и не ушел даже. Как же и нет, и не ушел? Уж куда бы он мог деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места. Ну уж по черной лестнице никак не мог пройти.